Кайхан Калхор и Тумани Диабате, известные музыканты-солисты. Но эта дуэтная запись – нечто особенное, отправляющее нас в импровизационное музыкальное путешествие по новым ландшафтам. Кайхан Калхор, уроженец Ирана, является ведущим исполнителем на персидской скрипке каманче. Он сотрудничал с Silk Road Ensemble, Кронос Квартет, Ребрент Трио, Тумани Диамате из Мали, ведущий исполнитель на западноафриканской коре. Он обладатель 3 премий Грэмми, записывался с Балаке Сисоко, Тадж Махалом, Али Фарка Туре, Бьорк и Лондонским симфоническим оркестром. Это первое сотрудничество Кайхана с Тумани. Спонтанная запись – это одновременно и диалог культур. Издавна звучание каманчи сравнивали с пронзительным человеческим голосом. Во многих поэтических трактатах мелодии каманчи уподоблялись стрелам, пронзающим душу человека. Название этого струнно-смычкового инструмента в переводе с древнеперсидского означает «маленький смычок». При этом техника игры на каманче весьма и весьма непроста. Однако тем, кто овладеет инструментом, инструмент представляет в музыкальном плане практически безграничные возможности на уровне тонких микрохроматических интервалов. Из ныне живущих виртуозов каманчи, пожалуй, крупнейшим является Хайхан Кальхор. Хайхан Кальхор родился 24 ноября 1963 года в Тегеране. С детства обучался музыке. Он с 8 лет стал овладевать азами классической персидской музыки, а уже в 13 играл в Национальном оркестре радио и телевидения Ирана. продолжая свое музыкальное образование, Кальхор ездил учиться в северную часть провинции Хорасан, чьи музыкальные школы находятся не только под персидским, но и курдским, и азербайджанским влияниями. А затем решил довершить свое образование за границей. Сначала он переехал в Рим, потом в Оттаву, а чуть позже в Лос-Анджелес, чтобы узнать западную классическую музыку изнутри и иметь цельную картину современного музыкального дискурса. Идеи мультикультурного единства пронизано и участие Кейхана в группе «Газаль» за альбом «Дождь» 2003 года, записанный на легендарной студии Манфреда Айхера ECM, коллектив был номинирован на премию Грэмми. Музыка, которую исполняет Тумани, создавалась и почиталась столетиями. Он виртуозно играет на коре, которую часто называют 21-струнной западноафриканской арфой. Тумани больше, чем кто-либо другой из одаренных користов, популяризирует этот инструмент по всему миру. Его талант и творческий потенциал наглядно демонстрируют публике, что кора вполне может тягаться за звание лучшего инструмента планеты. Тумани Диабате родился в 1965 году в столице Мали, Бамако, в семье гриотов, чья родословная насчитывает более 70 поколений музыкантов, поэтому все родственники так или иначе причастны к музыке. Мама Тумани – певица Нене Койта, а его отец Сидике Диабате-старший был настоящей легендой Западной Африки. Его называли «королем коры» за виртуозный и уникальный стиль игры, отголоски которого слышны и в работах Тумани. Отдельной строки заслуживает сотрудничество Тумани со своим соотечественником, певцом и гитаристом Али Фарка Торе. Их первый совместный альбом 2005 года, в записи которого также принимал участие Рай Кодер, получил премию Грэмми в категории «Лучший альбом» в жанре «World Music». А в 2021 году случилось еще одно радостное событие. Сбылась давняя мечта Тумани – записать альбом с симфоническим оркестром. Вышедший в конце апреля 2021 года, диск был записан в тандеме с лондонским симфоническим оркестром под управлением дирижера Кларка Рандела. Этот проект, и как все мои проекты последних лет, начинались более 2000 лет назад, сказал Тумани. Не зря говорят, мечты сбываются, надо только захотеть. Thank you. Эту пластинку советую послушать, потому что каманча и кора – уникальные инструменты с особыми звучаниями. Ощущение возникает такое, будто и мелодии, и ты сам выходишь за пределы времени. Ничто не меняется, ничто не исчезает, пока звучит музыка. Thank you. расхожий афоризм, что все гениальное просто, очень напрашивается для характеристики этой изумительной работы. Но нет, как раз на команче и коре играть совсем непросто. Речь о том, что здесь просто без всяких прикрас записан музыкальный диалог. Нет никакого дополнительного аккомпанемента. Ничего. Только два инструмента и волшебные звуки музыки, которые извлекает из этих инструментов гении. Кайхан Калхор и Тумани Диабате. Небо повсюду одинакового цвета. 5 мая 2023 года.